Только однажды возник неловкий момент, когда с молотка пошла статуэтка, которой собирался поразить брата принц Ксавье. Это была причудливая группа — панталоны, верхом на странном, похожем на единорога, животном. Луи неодобрительно смотрел статуэтку. Что хочет сказать этим брат? Обманутый супруг панталоны и единорог. В чем тут соль и что тут непристойного? «Разве есть на свете животное, фигурку которого вы заказали, Ксавье?» — спросил он. Ксавье сразу же разозлился. Луи, кажется, не понимает, что обманутый муж панталоны — это он сам. И такому-то человеку дано принимать решение о признании Соединенных Штатов и о войне с Англией. Его Ксавье фантазия родила образ, хотя и сказочного, но вполне правдоподобного животного. Только, конечно, фигурку нужно рассматривать без излишнего педантизма. И так как Луи подверг сомнению правдоподобность его единорога, он высокомерно ответил, что беседовал о своем животном с великим естествоиспытателем Бюфоном, который, как и другие авторитеты, заверил его, что существование такого животного возможно и даже вероятно. Луи широко ухмыльнулся. «Это чистейшее вранье», — сказал он, — «и ты только сию минут все это сочинил». То, что Луи не ошибся, задело принца Ксавье еще более, и он стал горячо возражать. Братья стояли друг против друга в позах спорщиков, как два гигантских младенца, очень похожие один на другого жирными лицами, в которых бурбонская сила удивительно сочеталась с детской расплывчатостью черт. Принц Карл, радуясь ссоре, стал подливать масло в огонь. Ксавье кричал фистулой, Луи кричал фистулой. Наконец, искаженным от ярости лицом, Ксавье схватил своего единорога и швырнул статуэтку на пол, так что она разбилась вдребезги. «Если мои подарки вам не по вкусу, сир», — сказал он, вызывающе вежливо, заметно побледнев, — «то тут уж я ничего не могу поделать». Наступила тягостная пауза. «Бедные панталоны», — сказал Водрель, и, ловко отвлекая внимание от неприятного инцидента, стал продавать статуэтку под названием «Буэн Ретиро», изображавшую крестьянского паренька, который сладко спал, положив голову на плотное бедро пастушки. Аукцион продолжался долго и прошел очень успешно. Когда он закончился, Луи велел мосье Домжевелье подвести итоги. «Результат, судя по всему, будет великолепный», — сказал он, сияя, и так как подсчет затягивался, принялся считать в уме сам. «Аукцион принес около 140 000 ливров», — заключил Луи. Он принес 138 226 ливров. «Что я говорил?» — радовался Луи. «Считать в уме ты мастер», — признал принц Ксавье. «Вместе с аукционом», — констатировал Луи, — «выставка дала 382 749 ливров, на 121 215 ливров больше, чем в прошлом году». «382 700 ливров», — сказал принц Ксавье. «Ну, теперь можно спокойно начать войну». Пьер не ошибся. Победа при Саратоге заметно подняла его личный авторитет, но отнюдь не авторитет фирмы «Горталес». Правда, после Саратоги его спекуляции дали некоторую непосредственную прибыль, благодаря которой он и сумел свести концы с концами. Однако в коммерческом мире явно разделяли его мнение, что со вступлением Франции в войну важнейшая функция фирмы «Горталес» прекратится. Для поставок Америке уже не потребуется никаких тайных агентов. Вот почему в результате победы, поставленного фирмой «Горталес» оружия, кредиторы фирмы стали настойчиво требовать скорейшего удовлетворения своих притязаний. И вот однажды к Пьеру, который все еще не выходил из дому, явился Мегрон и сухо, как всегда, доложил, что не видит способа оплатить векселя, срок которых истекает на следующей неделе. Пьер засмеялся весело и злобно. Перед Дезире, понимавший это лучше, чем кто бы то ни было, он раскрыл весь трагикомизм создавшейся ситуации. Он дал американцам оружие, с помощью которого они освободились от тирании метрополии. И как же они его отблагодарили? На сегодня 20 декабря.